Глава пятая. В созвездии рыб. Все хвалили Игоря. Удивлялись, как он так быстро наловил такую пропасть рыбы. А он уверял, что знает такое заповедное место. Мигом принялись мы чистить рыбу, развели костер, стали валить уху. Часть рыбы, связав ее за жабры, пустили на длинной бечевке в воду, чтобы она не заснула и не испортилась на жаре. Настроение у всех сделалось отличное, и мы уже отпиршествовали, как вдруг кусты за палаткой затрещали, послышались неровные частые шаги, и возле нас оказался высокий сердитый старик, опиравшийся на весло кормовик. «Это что ж, вам такой закон вышел по чужим винтерям лазать?» — закричал он страшным голосом. «Для вас я винтеря ставил, а? Гляди, какие практиканты нашлись! Чужую готовую рыбу ловить! А еще, кажись, пионеры при галстуках состоят! За такое дело знаешь, что вам пионерам бывает?» Сперва, ничего не понимая, ребята растерянно переглядывались. А потом взгляды всех устремились к Игорю. Он сидел красный и возил ложкой по пустой тарелке. Я встала и подошла к старику. «В чем дело, гражданин? Что вы зря кричите?» «Гражданин, гражданин!» — пробормотал старик, несколько остывая. Очевидно, мой спокойный тон подействовал на него. «Этому занятию вас в школе обучают? Рыбу из вентилей вынимать? Красивое дело, нечего сказать. Поставил вчерашнего дня вентиря. Подошел сейчас на лодке рыбу брать. Гляжу, все повыдергано, сети напутаны, неделю не разберешься. А рыба, прощай. Вон они где устроились. Доброго здоровья, приятного аппетита, закусывают. Ишь, практиканты!» Все смотрели на Игоря. «Малинин?» — спросила я строго. «Где ты взял эту рыбу?» «Ну, там». Он мотнул подбородком по направлению к другому краю острова. «А что уж тут такого особенного? Ты сама говорила, бывает в жизни крайний случай. А раз мы тут без пищи сидим... Да я и не всю рыбу взял, хватит там ему». «Зачем же ты нам не сказал, откуда эта рыба? Как тебе не стыдно, Малинин?» «А я бы сказал потом. А то ведь вы, я знаю, начали бы собрание устраивать, голосовать, можно есть или нельзя». «Это чего он толкует?» — спросил старик, приложив руку к уху. Он был, видимо, туговат на ухо. — «Это он вам чего объясняет, не пойму!» Я громко объяснила, что произошло с рыбой, старику в самое ухо. Он хмуро, видно, половины не дослышал, кивал головой в такт моим словам. Игорь тем временем сбегал к берегу и принес связку рыбы, пущенной в воду. Игорь хотел бросить рыбу на землю, но я подхватила связку и передала ее старику. «Вот, дедушка, ваша рыба, не сердитесь». «Это чего?» — опять переспросил старик. «Я говорю, не серчайте очень на нас, дедушка!» — закричала я ему в самое ухо. «А того, кто ваши винтеря напутал, мы сейчас будем сами судить, по-пионерски, при вас. Вот вы садитесь сюда и будете как истец». Только что мне пришла в голову отличная мысль. Теперь я знала, как утешить старика, сделать так, чтобы он потом взял нас с острова и заодно проучить Игоря. «Ребята», — обратилась я к пионерам, — «предлагаю судить Игоря походным пионерским судом. Я буду председателем, Витю Минаева назначаю прокурором, Дему Стрижакова — защитником, Изя Круг — становись с барабаном. Игорь, садись сюда на пень. Это будет у нас пень подсудимых». Все расселись, как я указала. Старый рыбак с интересом следил за нами, не очень еще понимая, что должно произойти. Он щупал край палатки, перебирал связанную рыбу, потом вынул жестяную коробочку с махоркой, свернул самокрутку, закурил. Спичку ему поднесла Галя. «Итак, — сказала я, — Заседание летучего походного суда считаю открытым. Слушается дело пионера отряда 5 класса А 637 школы Малинина Игоря по обвинению в краже. Игорь резко поднял голову. Но то есть самовольным выеме рыбы из вентерей чужого гражданина. Как ваша фамилия? Чегось? Не слышно. Как ваша фамилия, дедушка? А вам для чего знать? Рыбу ели не спрашивали, чья? Как по фамилии? Дедушка, нам нужно это для дела. Видите, мы судим того мальчика, который повредил вам ваши сети и взял немножко рыбы. Ну, взял так взял. Вы ему пропишите, чего полагается. Как у вас там положено по вашей пионерии? А моя фамилия вам ни к чему. Я этих кляузов сроду не любил. Ну, хорошо, дедушка. Дело и так ясно. Малинин, ты признаешься, что виноват? Надо говорить, подсудимый, признаете ли вы себя виновным, поправил меня Витя Минаев. Но все равно, Малинин, признаешь? Ну, признаю, тихо сказал Игорь. Развели вы, ей-богу, историю, да еще при посторонних. Он искоса поглядел на рыбака. Я же для вас старался. Я бы потом все равно сказал. Слово было предоставлено прокурору Вите Минаеву. Я считаю поступок Малинина позорным. Ну и считай, буркнул Игорь. Прошу призвать подсудимого к порядку, иначе я отказываюсь. Я считаю поступок недостойным и предлагаю Малинину дать хороший строгий выговор, и чтобы об этом в школе тоже знали, в отряде. Тут вмешался на правах защитника Дема Стрижаков. Конечно, я считаю, что Малинин отчасти виноват, с одной стороны. Но с другой стороны, если разобраться, то он действовал так для нас, так как у нас положение безвыходное. Хотя с другой стороны мог, конечно, сразу нам сказать. Но с моей стороны кажется, что было неправильно с его стороны. «Проще говори, скорее!» — закричали ребята. «Я кончаю. Хотя у меня еще есть регламент», — сказал слово охотливый Дема. «Я кончаю и считаю со своей стороны, то есть с моей точки зрения, что выговор объявлять не надо, а надо сделать замечание, потому что Игорь, то есть Малинин, очень активный пионер, и всегда действовал хорошо, и мы его знаем по лагерю и в школе. Он всегда много делает отряду, и это надо учесть. Но, с другой стороны, замечание сделать надо. Игорь сидел, опустив голову, глядя на свои босые ноги, шевеля измазанными в глине пальцами. «Малинин, твое последнее слово!» — сказала я. Игорь встал. «Ребята!» Еле слышно сказал он. «Можете меня присудить, как хотите. Но только в школе говорить не надо. Это я прошу. Я лучше за рыбу заплачу, хотя ели ее все. Но, конечно, я виноват». «Суд удаляется на совещание», — объявила я, и вместе с Изей, Круком и Галей ушла в палатку. Пока мы там совещались и писали в походные тетрадки наш приговор, снаружи послышались какие-то возгласы, шум. Я поспешила выйти. «Суд идет!» — торжественно возгласил Изя Круг и ударил в барабан. Но у палатки никого не оказалось, кроме Игоря, послушно сидевшего на своем пеньке. Слева за кустами слышались шаги, голоса ребят и ворчливый голос рыбака. Мы побежали туда. Старик, крупно шагая, шел к другому краю острова. За ним бежали, цепляясь за корни, спотыкаясь, опережая и снова отставая Дема и Витя. «Дедушка, куда же вы? Стойте! Сейчас же решение будет!» «Да ну вас тут всех!» — отмахивался старик. «Не люблю я сроду этих кляузов! Ну, выговорили бы ему, как положено, а то уж вовсе засудили мальчишку! Глядеть жалко! По лицу весь пузырями пошел. Что мне рыбу жалко? Нате, берите. Только вентеря не тревожьте». Когда мы подбежали к берегу, старик уже вскочил в лодку, полную рыбы и сетей, и сердито, громадя кормовиком, отплывал от островка. «Дедушка!» — закричала я, размахивая тетрадкой. «Погодите, куда же вы? Мы присудили ему прощение у вас просить. Погодите, он сейчас извинится. И дайте ваш адрес, мы вам деньги пришлем за рыбу». Но упрямый глухой старик продолжал грести от берега, решительно мотая кудлатой головой. «И слышать не хочу! Гляди, какую такую канцелярию напустили! Еще расписываться, скажете, надо!» Мы были так смущены всем происшедшим, что только тут спохватились. Ведь старик мог доставить нас на берег с острова или, по крайней мере, сообщить на станцию о том, что мы оказались робинзонами. «Дедушка!» — закричала я, что есть силы. «Вы скажите там, что мы тут застряли! Скажите, пионеры из 637-й школы! Вы слышите, дедушка?» Старик уже отплыл далеко на середину водохранилища. Оттуда слышался его сиплый голос. «Не слыхать мне ничего, да и слышать не хочу! Никому ничего не скажу, не сумлевайтесь! Ни слова никому не скажу, эш, практиканты!» Мы кричали, делали отчаянные знаки, показывали на себя, на остров, на воду, но он только отмахивался. Так мы ни с чем и вернулись к палатке, где нас терпеливо дожидался на своем пеньке бедный Игорь. Он встал, увидя нас. Но читать ему приговор было теперь уже глупо. Я свернула тетрадку. Однако Игорь сам спросил. «А вы к чему меня присудили?» «Молчи уж», — заговорила Галя. «Че там говорить, присудили? Когда тебе замечание дали, еще извиниться перед этим дедушкой заставили. А он уже уехал, пожалел тебя. Вот мы из-за тебя опять тут застряли. Сиди вот тут теперь». Солнце поднялось уже над самой головой и пекло основательно. Но, несмотря на воскресный день, яхты почему-то не появились. А всегда их тут бывало очень много. Стрекотали кузнечики, и где-то певуче и громко куковала кукушка. «Кукушка, кукушка! Сколько нам тут сидеть осталось?» Кукушка на том берегу долго молчала, потом, словно набравшись сил, принялась куковать. Мы считали раз, два, три, насчитали 26 куку. «Господи! Неужели еще 26 часов?» — с ужасом воскликнула Люда. «Кто это тебе сказал, что часов?» — степенно заметил Витя. «Может быть, и дней?» Все окончательно приуныли. Долго тянулся этот день. Водохранилище оставалось безлюдным. Только у далекого края его, на фарватере, прошли два теплохода. Мы махали им, но, конечно, оттуда нас заметить было невозможно. Пробовали затеять игры, решать кроссворд. Но в этот день ничего не получалось. Кроссворд попался трудный, и мы застряли уже на третьем слове по горизонтали. Термин в юриспруденции. И бросили решать. Больше всего ребята огорчало, что дома волнуются родители. Ох, будет нам, когда вернемся. Да уж, больше не пустят никогда в жизни. Я тоже чувствовала себя крайне неловко, ведь это мне доверили ребят. День медленно клонился к вечеру, и тишина, которая царила в этот день на канале, на далеких берегах водохранилища, стала казаться мне странной. Непонятным было безлюдье, отсутствие яхт и катеров. Мы пробовали кричать хором, но никто не отзывался. А день медленно гас. Зашло солнце, присмирели птицы на ветлах. Надо было опять покормить ребят. Но чем? Я видела, что они, искоса и вздыхая, поглядывают на оставшуюся рыбу и тут же отворачиваются. «Ребята, идите сюда», — позвала я. «Нечего воротить носы. Рыбу это теперь уже все равно нам оставили. Глупо отказываться. Девочки, быстро, давайте чистить и варить». Когда запылал наш костер и запахло свежей ухой, все немножко повеселели, а потом с аппетитом ели уху и молча, чтобы не подавиться костями, уплетали рыбу. Не ел только один гордый Игорь. Он решительно отказался от рыбы. Он сказал, что вообще всю жизнь терпеть не мог рыбы.